Но как же так, доктор? Как же так? Ведь по отдельности-то все как-то выходит, как-то иногда получается. Ведь даже не понимая друг друга, люди могут проявлять изумительную согласованность. Вместе есть, пить, смеяться, скучать, работать, шагать в строю, зачинать детей, даже любить. Не видя, не чувствуя, не понимая до момента. Пока одна слепота не ударится о другую. Д.С. стоял передо мной на расстоянии снежинки. Вернее, именно этой вот крупной крупинки, которая только и успела между нами внедриться. Столкновение произошло по всем правилам дешевого водевиля. Нос к носу, глаз в глаз, мозг в мозг и далее. Но ничего не могу поделать, читатель. Право, не виноват. Так получилось. Так ведь можно и заикой. Откуда вы, прелестная? Что случилось? Ничего. Тоже решил прогуляться перед сном. Занесло на ваш маршрут через проходной. Кстати, вы забыли очки. Вот. А, спасибо. Раз уж так вышло. Можно еще кружок в порядке психосинтеза вокруг чистых прудов. В бодром темпе. Как дела с книгой? Вот и снег. Настоящий, а метель так и не состоялась. Да так себе. В чем загвоздка? Чистые пруды ночью. Если вы москвич, вы это знаете. Если не москвич, приезжайте погулять ночью на чистых прудах. Это необыкновенный бульвар. Деревья гуляют здесь друг с дружкой в обнимку. На них живут синие птицы. Зеленый пруд заселен говорящими зеркальными карпами. Зимой здесь прячется городское лето. Здесь живет мое детство. Я здесь больше не живу. Во всем. Вот вас, например, не могу просечь. Что вы такое? Он поскользнулся на занесенной ледяной лужице. Пируэт его равновесия качнул и меня, и фонарь над нами с призрачной неоновой радугой, со всем роем искрящихся бесенят. Подозрительно счастливый вы человек, Дмитрий Сергеевич. Не верю я вам, как хотите, не верю. Ну уж если вы... Да нет, не то я хотел сказать, понимаете? Как бы это вам объяснить? Больно уж складно все у вас. Слишком вы сверкаете, сияете в ночи. До сладости, до нытья костей, даже страшно. Вы положительный, вот что я вам скажу, и это не модно. Да, и стыдно, просто стыдно за вас. Патологическое здоровье, преступное отсутствие недостатков. Помилуйте, да ведь их вагон, да ведь я... Вот-вот, видите, вагон, признаете? Вот в этом-то и ужас. О, как же я прав путем признания неправоты. Ах, сколько у меня недостатков, недостаточков, недостатушек. Ну какой же положительный, не признай. Ну как же, может, он не казнится, что он-то и есть самый грешный? Разве можно выскочить из такой игры? Разве смеет духовная, понимаете, личность на пути бесконечного самоусовершенствования, преодолевая себя, показывая пример самотребовательности, стремления к идеалу, а, боже ты мой, как ни глянь, все-то у него славненько, все путем, все образцово, вперед и выше, вот ведь какая выходит. И какой же маломальски умудренный психотерапевт в целях сближения и доверия не станет уверять пациента, что и сам он тоже Короче, как хотите, коллега, можете обижаться, а я подозреваю, что вы просто скучный человек. И курить надо бросать нехорошо, вредно, наконец, стыдно. Не ищите, вот зажигалка. Чистые пруды ночь. Здесь бродит моя юность. Снег пахнет здесь миндалем, молоком, тревогой. Но в эту ночь, в силу несостоявшейся метели, он пах исключительно собой, смесью ветра с белым вином. Не подумайте чего доброго, что я вам завидую. Нет, Дэс, это не зависть. Но я не скрою, что ваша внутренняя свобода... При внешней суете, перегруженности, недосыпании, да, меня это раздражает. Таким нормальным быть ненормально. А я что говорю? Следующую лужицу он вовремя углядел и по ней проехался, а я следом.